Три последующих дня, очень странных дня, я провел так, будто брел по морскому дну. Я толком не слышал, если ко мне обращались, а когда начинал говорить сам, не могли расслышать меня. Такое ощущение, что все мое тело плотно затянули плевой, из-за которой не удавалось соприкасаться со внешним миром. Однако вместе с тем они тоже не могли меня коснуться. Я и сам был беспомощен, и они ничего не могли со мной сделать. Опираясь на стену, я рассеянно смотрел в потолок. Когда хотелось есть, грыз, что было, хлебал воду, становилось грустно, пил виски и спал, не мылся и не брился, и провел так три дня. 6 апреля от Мидори пришло письмо. 10-го выбор предметов на семестр, давай встретимся во дворе института и где-нибудь пообедаем, писала она. Я долго не писала, но теперь мы квиты, давай мириться. Все-таки без тебя мне скучно. Я 4 раза перечитал письмо, но так и не понял, что она имела в виду. К чему это вообще? Голова отказывалась работать, и я не мог толком связать одну фразу с другой. Почему мы должны мириться в день выбора предметов? Зачем она собирается вместе со мной обедать? Неужели тупею, подумал я. Сознание ослабло и вздулось, подобно корню ночного растения. «Так не годится», — промелькнуло в мутной голове. «Так не может длиться до бесконечности. Нужно что-то делать». Вдруг вспомнили слова Нагасавы. «Не жалей себя. Себя жалеют только ничтожество». «Какой ты все-таки умница, Нагасава!» — вздохнул я и поднялся. Я, наконец, постирал белье, принял ванну, побрился, прибрал комнату, купил продукты, сделал нормальную еду себе и накормил отощавшего чайку, ничего крепче пива не употреблял и делал получасовую зарядку. За бритьем и зеркало на меня смотрело до неузнаваемости осунувшееся лицо. Чудовищно таращились, словно чужие глаза». На следующее утро я сел на велосипед и поехал немного прокатиться. Вернувшись, пообедал и еще раз перечитал письмо Рейка. Голова была занята только одним. Как мне быть дальше? После ее письма в один миг рухнула надежда на постепенное выздоровление Наока. Она сама говорила, что болезнь пустила глубокие корни, да и Рейка считала, что всякое может произойти. Но после двух моих встреч с Наока сложилось впечатление, будто ей становится лучше, и единственная проблема — набраться смелости для возвращения в реальный мир. Наберись она этой смелости, и нам любые сложности нипочем. Однако возведенный на таком зыбком предположении воздушный замок в одночасье разрушило письмо Рейко. Осталась лишь бесчувственная плоскость. Мне предстояло исправить положение. Теперь, чтобы поправиться, Наока потребуется немало времени, думал я. Допустим, она вернется. Однако при этом будет намного слабее и нерешительнее, чем прежде. И мне самому предстояло подстроиться под новую ситуацию. Конечно, я понимал, что все проблемы не разрушатся только потому, что я стану сильней. В любом случае, мне оставалось лишь собраться с духом и ждать дальше, пока она не пойдет на поправку. «Эй, Кидзуки! В отличие от тебя, я выбрал жизнь и собираюсь жить по-своему, как смогу. Тебе было тяжко, но и мне приходится не сладко. Я серьезно. А все потому, что ты умер, оставив Наока. Но я ее не брошу, потому что я ее люблю. И я сильнее, чем она. И собираюсь стать еще сильнее. И вырасту, и стану взрослым, потому что иначе нельзя. До сих пор я хотел, чтобы мне навсегда осталось 18. Но сейчас я так не думаю. Я уже не подросток. У меня есть чувство ответственности, слышишь, Кидзуки? Я уже не тот, что прежде, когда мы были вместе. Мне уже 20.